«Думаешь, я хочу ребенка?» — сказала она. «Если бы у меня был хоть какой-то шанс выкрутиться и без него, я бы ни за что его не сохранила. Посмотри, что это животное сделало с моей фигурой. Это ты во всем виноват». Иногда она становилась совсем другой. С плачем обнимала его и прижималась, уверяя, что любит его и сделает все, чтобы он был доволен. «Не обращай внимания на то, что я говорю, милый. Я так несчастна, я так боюсь. О, Гарри, что с нами будет? Представь, что ребенок родится до того, как они обнаружат нас. Тогда ничто не помешает им повесить меня. Я бы предпочла, чтобы они нашли нас как можно скорее. И ты должен понять, чем дальше бежит время, тем это ужаснее для меня». Она вцепилась руками в волосы. «Я чувствую, что схожу с ума. Я так боюсь этого ребенка. Я страшно боюсь боли. Иногда я думаю, что покончу с собой. Это и вправду было бы лучше всего». Гарри жил в настоящем кошмаре. Он думал, что на нервы Клэр действует одиночество. Он заставлял ее гулять почаще. Сначала она отказывалась, опасаясь, что ее узнают на улице. Но через несколько месяцев, когда дело исчезло с первых страниц газет, она стала выходить на прогулки в город. «Вдвоем ходить неосторожно», — говорил Гарри. «Какой-нибудь ловкий флик может нас обнаружить, если мы будем появляться вместе». Они выходили только по вечерам, поднимаясь к старому замку, куда никогда не ходили полицейские. Там они усаживались на скамеечку и рассматривали прохожих, прогуливавшихся по набережной. В конце концов, когда уже казалось, что душевное равновесие Клэр восстановилось, Гарри потерял свою авторучку и, разыскивая ее, открыл в шкафу ящик, принадлежавший Клэр. Едва заглянув туда, он покрылся холодным потом. Не в силах сдерживаться, Гарри выбежал в соседнюю комнату, где Клэр занималась полировкой ногтей. «Где ты взяла это?» — спросил он, протягивая ей небольшую сумочку. «Я нашел ее в твоем ящике. Она совершенно новая. Она новая. Где ты ее взяла?» Клэр покраснела и вскочила. «Как ты осмелился рыться в моем ящике?» Гарри внимательно посмотрел на нее. Она пыталась возражать и выдержать его возмущенный взгляд, но ей это не удалось. Она отвернулась и подошла к окну. — Ты ее украла. — Ну и что с того? — Мне нужны вещи, а ты мне не можешь их покупать. Гарри резко повернул ее к себе. «Дура!» — бросил он дрожащим голосом. «Ты не понимаешь, что именно этого и ожидает полиция. Они знают твою профессию. Как только магазин, где ты крадешь, сообщит о воровстве, тут же они заподозрят, что ты можешь находиться в Гастингсе». Клэр побледнела. «Ну и что? Ты думаешь, я без денег проведу всю жизнь в этой дыре? Моя сумочка совершенно истрепалась». «Ну, знаешь, — сказал возмущенно Гарри, — ты совершенно не способна отличить хорошее от плохого. Того, что твоя сумочка истрепалась, явно недостаточно, чтобы украсть новую. Тебя остановит только опасность. Ты не понимаешь, что это недостойно». «Да, я недостойная, — ответила Клэр с вызовом. — Я никогда не делала из этого тайны. Так что ж, я никогда в жизни не буду развлекаться? У меня никогда больше не будет красивых вещей? Дай мне время, Клэр, и все образуется, — возмолился Гарри. Я буду зарабатывать больше денег. Я тебе это обещаю. Но и ты должна пообещать, что больше не будешь воровать». После долгих препирательств она все ж поклялась. но вырвала у него разрешение оставить себе сумочку. Не могу же я теперь положить ее на место. Раз уж она у меня, то лучше ее оставить. Первонаперво Гарри решил отыскать квартиру, куда они могли бы переехать вместе с ребенком. Все вечера он блуждал по маленьким улочкам, входил во все дома, где висели объявления, меблированные комнаты, но нигде не желали принимать с ребенком. Кое-кто из хозяек выражал ему свои симпатии. Они говорили, что хотели бы ему помочь, но не могут этого сделать. Клиенты не любят, когда их беспокоят крики новорожденных, объяснили ему. Что же касается Клэр, то она не уставала ему выговаривать за свои длинные, одинокие вечера. «Надеюсь, ты не думаешь, что я оставлю ребенка?» — сказала она ему однажды. «Как только я выйду из больницы, я положу его под первую попавшуюся дверь и уйду». Это было уж слишком, Клэр. «Как ты говоришь о нашем ребенке?» «Я тебе не позволю». — Ладно, перемени пластинку. Не морочь мне голову историями о материнской любви. Уж не думаешь ли ты, что я буду его кормить? Я страшно боюсь маленьких детей. Я лучше выброшу его в море. Гарри когда-то читал, что у беременных женщин бывают странные мысли, и он решил, что Клэр просто не понимает того, что говорит. Все это заставляло его еще активнее искать квартиру. Один из служащих ателье, с которым он работал, проникся к нему дружескими чувствами. Это был веселый и хитрый парень с круглым лицом. В петлице он носил значок секты, в которой был проповедником. — Я попытаюсь вам найти что-нибудь среди своих, — пообещал он, — но вы должны со своей женой вместе прийти к нам на заседание нашей секты. Гарри с трудом представил себе Клэр на таком собрании. Он сказал, что его жена нездорова, а без нее идти он не может. Однажды вечером, вернувшись домой, Гарри с удивлением обнаружил, что Клэр отсутствует. В комнатах царил беспорядок, постель была не прибрана. Ожидая возвращения жены, Гарри немного убрал в комнате. Когда он вешал халат Клэр в шкаф, то заметил за одним из платьев легкий плащ, который Клэр наверняка не могла купить, так как это была дорогая вещь, с напряженным лицом. Гарри внимательно оглядел ящики и шкаф. Добыча, которую он нашел, вызвала у него головокружение. Очевидно, нужно было воровать достаточно долго, чтобы собрать такую массу различных предметов. Несколько потертых бумажников, спрятанных под матрасом, неопровержимо доказывали, что Клэр снова принялась за карманные кражи. Он неподвижно стоял перед кроватью, на которой были разложены все украденные вещи. И тут вернулась Клэр. Она шла тяжело. Лицо ее было бледным. Беременность стала слишком заметной, и Гарри внезапно понял, что Клэр нельзя больше назвать даже хорошенькой. Черты ее лица огрубели и сделались вульгарными. Она все больше напоминала ту, кем была на самом деле — уличную девку. Заметив Гарри и выложенные предметы, она вздрогнула. — Ты начинаешь шпионить? — прошипела она. «Ты гестаповец!» Гарри ничего не ответил. Он отвернулся и подошел к окну, прижавшись лицом к стеклу. Послышался скрип кровати. «Прости, мне не следовало этого говорить», — сказала Клэр. «Ничего», — ответил Гарри тихо. «Я пошел. Вернусь только часам к 7. Не уходи», — попросила она. Я тебе объясню. Все это произошло еще до сумочки. Я тебя уверяю, после этого я ничего не крала. Она лгала. Гарри чувствовал это по ее тону. — Хорошо, — сказал он, устало проходя в другую комнату. Клэр появилась на пороге. — Ты мне не веришь? — Да. — Я тебе не верю, — сказал он, не глядя на нее. Но это не важно. И даже не обернувшись, он поспешно вышел на улицу.